нашим беседам. Теперь я ездила на прогулке одна, к большому огорчению Бокхара. Однажды чужестранец попросил меня взять его с собой. Я сказала ему, что его волосы похожи на львиную гриву, и он, смеясь, предложил мне сравнить на ощупь. Я бы сделала это, если бы не присутствие слуги. Он объяснил свое желание поехать со мной неверием в мои сверхчеловеческие силы, в которые верят все, кроме него, добавив, что если он увидит, как я управляю львами, то поверит тоже. Я спросила, что он думает обо мне, и в этот момент перед моим внутренним взором возник образ Птахотепа с предостерегающим выражением на лице. «Нет», — ответила я ему мысленно, — «я не в опасности, оставь меня одну». Приближалось время отъезда чужестранца. Во многих отношениях я могла быть удовлетворена, прежде всего, как женщина. Его поведение теперь резко изменилось. Он ведь каждый день ждал наших вечерних встреч и, оказывается, восхищался мной с первого взгляда, как увидел меня. И все же я не была вполне удовлетворена. Наоборот, я была в постоянном беспокойстве, волнении. Я была уверена, что мой интерес к нему идет не из женского инстинкта, моей низшей натуры, так как я все время наблюдала и контролировала себя. Но моя верная служанка находила, что у меня все признаки влюбленности, и радовалась, что я, наконец, расцвела. Однако она ошибалась, потому что судила с земной точки зрения и не была в состоянии понять, что я не могу и не должна никогда влюбляться, и что сейчас я тоже не влюблена. Он был не моего типа, а физически казался мне страшным, даже отталкивающим. В моменты самоанализа я часто спрашивала себя, хотела бы я иметь от него ребенка. Избави Бог, ребенка с такими ушами, с такими грубыми костями. Я просто хочу, чтобы он нашел Бога. Я глубоко заинтересована в каждом ученике, и потому так часто и сосредоточенно думаю о нем. Но он не нашел Бога, здесь у меня нет успеха, поэтому я так грустна, так обеспокоена тем, что он скоро покинет нашу страну, и я, быть может, никогда больше не увижу его в этой жизни. Потом все произошло с быстротой молнии. В последний вечер я пришла в храм попрощаться с ним. Он стоял, прислонясь к стене, и смотрел не на меня, а в пространство. «Что случилось?» — спросила я. «Я пытаюсь понять, какое чувство заставляло меня приходить сюда каждый вечер? Что вы хотели от меня, прекрасная царица без сердца? Какая польза мне от всех ваших слов, если они сделали меня таким несчастным? Вы говорили о том, чтобы я нашел себя, но вы помогли мне полностью потерять себя. Я был храбрый воин, а теперь я раб маленькой женщины, и я боюсь будущего. Как я смогу жить без вас?» Я испытала шок. Я хотела разбудить его «я», а вместо этого он влюбился в меня. Я не хочу земной любви, я хотела привести его к Богу, но он видел во мне только женщину. Он не поднялся над чувственностью, он не видел меня, он не понимал, что не любит меня. Я не существовала для него. Он просто любит мое тело, проявление моего истинного «я». Как это ужасно! «Послушайте», — сказала я, дрожа, — «мы не понимаем друг друга. Я хочу помочь вам подняться на высший духовный план, а вы хотите оттянуть меня вниз, на уровень тела. Возвращайтесь с миром домой, и мы никогда больше не увидимся снова». При этих словах он вдруг покраснел, его глаза загорелись, и я увидела, как все его духовное тело превращается в мощное пламя. Потом он схватил мою руку, обнял меня и стал целовать лицо, шею, губы, шепча: «Так ты не хочешь меня больше видеть? Но я хочу, и мы встретимся снова, мы встретимся снова. Увидев вблизи его дикое лицо, я